нужда, каторжный труд, одиночество, раздвоенность, конфликты, непонимание со стороны близких, сложные тяжелые характеры, сильная возбудимость, неравновешенность, подозрительность, деспотичность, эгоцентризм. Не были счастливы в супружестве, не ладились с родственниками, это еще понятно. Но они ссорились и с друзьями, и самые печали между собой. Достоевский и Толстой не понимали и не любили друг друга. Толстой и Тургенев едва не подрались на дуэль. Тургенев и Достоевский были в сложных, натянутых отношениях. Среди людей этого уровня мы находим образцы тончайшего взаимопонимания, всепоглощающей любви, насколько ревнивого соперничества, ссор, обид, не чуждо ничто человеческое. Кто знает, однако, быть может, к постижению душевных глубин их побуждали именно эти коллизии, эта собственная неустроенность. Вообще говоря, к психологии человек приходит не от хорошей жизни. Уравновешенность и благополучие к этому не располагает. В входящем мнении невропатологи с нервинкой, а психиатры с психинкой есть некоторые весьма тонкие реальные основания. Дело не в роковом влиянии профессии, о котором так охотно болтает. Общение с душевно больным вовсе не делает здорового человека немножко того, напротив. Нет. Главное здесь, думается, исходная, допрофессиональная расположенность. Типичный нормальный человек, непринужденный в общении, хорошо ориентирующийся, легко усваивающий и использующий стереотипы, такой человек редко испытывает особую личную потребность знать, что творится в человеческой голове. Потребность эта возникает у него лишь в случае, когда стереотипы общения вдруг обнаруживают несостоятельность. Виртуозы реальных психологических отношений, люди обаятельные и ловкие, обычно не отдают себе отчета в механизмах успеха. Тот же, кто рано ощутил гнет психологических трудностей в силу обстоятельств или характера, кому заурядное дается непросто, тот скорее будет искать в окружающих и в самом себе нечто, лежащее по ту сторону обычных контактов, будет более чувствителен к полутонам и нюансам. Позволительно ли говорить о психике типичного психолога, или лучше сказать, не случайного психолога? Боюсь употреблять слово «призвание». Если да, то типичный психолог или психиатр – это как раз нетипичная личность. В чем же эта нетипичность, однозначно определить трудно. Вы встретите здесь и любителей поболтать, и загадочных молчанов. Немало людей застенчивых, неуверенных в себе. Но есть и настоящие артисты общения. То и другое, впрочем, вполне совместимо. Но в каждом конкретном случае, повторяю, не случайном, нечто глубоко личное, что толкает и тянет к психологии. Общаться с людьми серьезному психологу и легче, и труднее, чем человеку иного занятия. Легче, потому что удается что-то понимать глубже, кое-что точнее предвидеть. Труднее, потому же, психологические ошибки для психолога особенно болезненны, и они неизбежны. Мышление профессиональными категориями ведет к некоему марсианству, иновидение, отстраненность. Нужны усилия, чтобы совместить это с текучкой обыденности и ее привычными представлениями. Привычка видеть за поверхностью поведения пласты несознаваемого смещает представление о мотивах поступков, об искренности и фальши. Это уже ситуация психолога. И в ней, это может быть самое трудное, к собственному иновидению добавляется иновидение окружающих. Положение психиатра, например, среди прочих смертных, довольно-таки щекотливо. Знакомясь, я стараюсь, покуда возможно, умалчивать о профессии, иначе сразу начинает смотреть как на некоего эксперта по психической нормальности, и разговор становится уныло однообразным. И не дай бог проявить какую-нибудь эксцентричность или человеческую слабость. Завышенные ожидания в отношении твоей персоны тут же оборачиваются против тебя. Психиатр, злишься, ругаешься. Врачу, исцелись сам. А разговор этот я завел, чтобы еще раз подойти к той банальной мысли, что человеческие отношения — предмет самый сложный и малоуправляемый. И чтобы предостеречь себя от чрезмерных претензий, а читателя от чересчур далеко идущих надежд.